Бизнес. Как-то летом Максимова закрыли. Конечно, не самого Петра Максимова. Его вряд ли кто может закрыть. Не та фигура. Закрыли магазин, где Петро торговал. Но по хутору пронеслось. Максимова закрыли. Прошел день, другой. Прокатилась неделя. И вот тут почуяли, что такое магазин. Раньше Максима ругали, за глаза, да и в глаза ему доставалось, теперь каялись. Без хлеба, конечно, не сидели, привозили хлеб из пекарни, торговали прямо с колес, а вот со всем остальным. Запасов особых никто не держал, ни к чему вроде не война. А вот теперь обернулась. Не знаешь, куда бежать, в Вихляевку за 6 верст или в Ярыжинский за столько же. У баб на день по 10 раз всякое кончалось, то соль, то спички, но они как-то обходились. Беготней, правда, больше стал по хутору, суеты, а у мужиков дело обернулось серьезнее. Курем-то запаслись, а вот с выпивкой стало плохо, ее ни запас не возьмешь, не получается. Да и где их таких денег набраться, чтобы ящик, положим, купить и не знать горе? Попробуй, заикнись, бабе. И запели мужики матушку репку. Как божий рай вспоминали они недавние времена, когда можно было спокойно обхмелиться. Зайти в магазин. Она стоит там, белголовочка тебя дожидается. Да. Одним словом, были времена, да прошли, а теперь же за свои собственные и не в раз. Куда-то ехать, да еще на чем-то, да открыто ли там, да есть ли, а привезешь, как всегда, не хватит. И начинай все сначала, не жизнь, а мука Господня. И вот на вторую неделю такой беды где-то под вечер пронесся по хутору слух, что Амачаев торгует водкой, настоящей, фабричной, по 5 рублей за бутылку. И потянулся народ к усадьбе проверить. Все оказалось правдой. Входил человек с пятерочкой на просторный Митькин двор и входил с бутылкой, как в кино. Входил, здоровался, выразительно глядел на хозяина. С Клавдией разговаривать непривычно были, она баба крутая, а Митька свой человек. Ее и спрашивали: «Дмитрий, у тебя есть, что ли?» «Имеется», — с готовностью отвечал Митька. «Ну и неси». Митька, щелкнув пальцем, открывал ладонь, напоминая в вечном законе коммерции. Пятерка ложилась на руку, исчезала в кармане, исчезал на короткое время Митька. Но тут же возвращался с бутылкой. Клавдия по базу ходила и ухом не вела, вроде бы ее не касается. Но как только закрывались за очередным посетителем ворота, Клавдия говорил коротко: «Давай». Перебирались деньги в Клавдии карман, теперь уж на постоянное жительство. «Боишься, украду?» — насмешливо спрашивал Митька. «Боюсь», — коротко отвечала жена. «Да», — вздыхал Митька, — «а между прочим, я этот бизнес придумал. Не твоя голова скумекала. Че ж я? Пропью эту пятерку. Сам у себя куплю и напьюсь». «Да?» — ехничал. «Ты же видишь, я на нее не гляжу, на эту водку-то», — демонстративно отворачивался он. Жена Клавдии была большая, толстая, ее трудно пронять. «Нехай», — говорил она спокойно, — «у меня целей. А вдруг сдачу надо дать? Чем? К тебе в лифчик лезть? В сейф?» Жена не слушала и уходила к своим делам. Митька досадовал, и не за деньги он переживал. Не, они ему в самом деле не нужны были, эти пятерки. Но пустой карман как-то удручающе действовал, не создавал полного эффекта. А ведь все придумал он, лично. А Клавдия не сразу согласилась, опасаясь подвоха, но Митька ее убедил. Вместе сели на мотоцикл, смотались в Вихляевку, купили ящик, хотя Митька уговаривал сразу 2, но Клавдия купила ящик для пробы. Водку продали в тот же день. Все 25 бутылок. И 34,5 оказались в кармане чистенькими. Клавдии это понравилось. И на следующий день привезли 3 ящика. Торговля шла бойко. Митька на выпивку не глядел. Иное в голове было. Прохаживался он по своему двору гоголем, с готовностью отвечал: «Имеется, а как же?» Щелкал пальцами, подставлял ладонь и прятал деньги в карман. И все ему не верилось. Вроде и с неба падали дармовые деньги. Бутылка, рубь 38. Еще одна, уж почти 2,80, считай, трояк. 3 рубля его тариф был, дневной зарплата. Бабы в бригаде за день раз и 2 рубля не вырабатывали. А день деньской в нагибку на плантации, а тут на тебе. Деньги сами идут и вроде прыгают в карман. Странное это было чувство. Доселе неведомое, но приятное. И забирало его крепко. Ведь даже о водке забыл. Иной хмель кружил голову. Рубь 38 на 10 — 15 рублей. Ну-ну, удивлялся Митька. Можно жить. Столько и Тарасов сзади не заработает. Тарасов был первым механизатором, работягой. 15 до 15 еще, до 7. 37 рубликов, изумлялся он своему барышу. Бабе месяц надо пахать, а тут... И сами с собой в голове складывались цифры и цифры, красные бумажки мелькали, и другие посерьезнее. А Мочаевы жили неплохо. У самого твердый оклад. Клавдия всю жизнь учетчицей, грех жаловаться. Дом хороший, и в доме, и в сундуках кое-что. Но теперь Митьке стало иное мерещиться. В бога мать, рассуждал он, какие мы деньги теряем? Они под ногами подынкой лежат, а мы ходим разиня рот. Толковал он брату двоюродному, тот сосед служил. Брат шмыгнул носом и сказал, посадят. Как это посадят? Как с помощью органов. Молодец, остряк, я ж тебе по-серьезному. Я по-серьезному говорю, посадят. Но почему других не сажают? Чужих мотаются тут, кофтами торгуют, коврами. Че с них взять-то? А нашего брата в раз определят лет на 10. Митька уходил от брата злой. Дом было легче разговаривать. С Клавдией. Она любила про деньги. — Ну, чем мы хуже армян? — втолковал он жене. — Они, значит, пух, платки скупают, по всем хуторам мотаются, а я собственных коз не имею права. — Нет такого закона. Давай, Клавдия, так. Соберемся и повезем свои платки. Будем добрые цены искать, настоящую копеечку. Неплохо бы вздыхала Клавдия. Кума Лёлька к своим отсылала в Новосибирск, по 300 продала. Разве их с моими постановить? Мои козы из всего хутора, а более 120 не дают. Теперь дураками не будем, — резал Митька, — чтоб люди на нас наживались. Да на машинах разъезжали, да нашу копеечку. То с Северного Польса доберусь, а 500 возьму. Ты же слыхала, баба-то, говорили? Слыхала. Страшно. Этот разговор один вспомнили про бабу с Филонова. Эта баба вовсе на край света заехала, кем-то нерусским продала по 500. Те вроде платками ноги обматывали для тепла за место портянок. Ничего, не там бывали, это Митька срочной службе вспоминал. Бывали. Кое-что знаем. Сумеем продать, может, и подороже еще, храбрился он. А уж 3-4 сотни всегда. У Клавдии уж и слов не было. Одни лишь жаркие вздохи. А если на хуторе скупать? Давай положим по 1,5 сотни, не унимался Митька. Ведь продадут. Продадут? Клавдия на шепот переходил. А мы их туда. То шептал Митька. По 300. В жар кидала от таких разговоров. В голове зрело и вот такое, о чем даже Клавдии не стоило пока говорить. В конце недели, как раз перед выходным, Клавдина сестра заболела. В райцентре надо было к ней ехать. Митька сам жену провожал на автобус, уговаривал. — Клавуня, будь спок, за мной не заржавеет. Клавдия повторял одно. — Ну, Митрий, гляди. — Ну, Митрий. А Митрий торговлю развернул вовсю. Он продавал на вынос и на разлив. Зарубь малый стакашек и конфетку дюшес выделял на закуску. Ну, прям как Максимов. И словно Максимова в магазине. Выходной перед вечером во дворе у Митьки целый кагал собрался. Набрали водки, лучку надергали и уселись на дровах. Беседовали. Митька в этих разговорах участия не принимал. Лишь издали глядел, презрительно усмехался. Что эти речи? Кто да кого? В Митьке на голове иное гнездилось. Иное в душе клокотало. Виделись ему почему-то сверкающие машины. Не русские носатые люди, почтительно склоненные, южные пальмы, что-то еще неведомое, необыкновенное. И огонь такой сладкий, огонь сжигал Митькину душу, что нужно было Но просто необходимо плеснуть туда, чтобы не сгореть. И Митька выпил. 100 грамм, потом еще, еще. Выпил и быстро пьянее забегал, засуетился. А потом вдруг встал посреди двора. И открылись его глаза. И пришли мысли совсем иные. Кого он дурит? Господи! На ком нажиться хочет? Петро, Василий троюрный брат, в школе с ним вместе. Тетка Дуня, мать, Матвей кум, и Верке крестным приходится. Митька чуть не расплакался. В душе, конечно, заплакал, а так сдержался. Сдержался, но сказал громко и внятно с выражением. Сука я! Сука натуральная! Бей меня, ребята! Сей! В морду, рванув на груди рубаху, он встал перед мужиками, склонив повинную голову. «Бей меня, суку!» Мужики оторопели. Они поглядели на Митьку, спросили. «Ты чего это? Чего это ты?» «Сука!» — торжествующе объявил Митька. «На ком наживаюсь? Бей меня!» Бить ее, конечно, не стали, даже успокаивали. «Брось, Дмитрий, брось, не расстраивайся!» Но он был непреклонен. «Нет, бейте!» Прямо в морду поганую прошу, или я сам над собой. Но его все же уговорили, успокоили. «Прощаете?» — спросил Митька, еще не веря. «Взаправду прощаете?» Ребята, и не выдержал, заплакал горькими пьяными слезами. Заплакал, вывалил из кармана скомканные тройки и рублевки, стал топтать их расточенно, приговаривая. «Суки поганые!» Гуляли почти до утра. Опорожняя Митькины запасы, гуляли их хорошо с песнями. А потом Митька уснул и проснулся уж на рассвете, на кухне при раскрытой двери. Проснулся и сразу все вспомнил. Вспомнил и кинулся во двор. Все было так. 2 ящика пустых стояли, пустые бутылки валялись, матовые в росной траве, а промеж них остатки закуси. Все было правдой. В голове гудело, душа была еще хуже, а утренний автобус, с которым Клавдия приедет, должен был вот-вот прибыть.